В городе практически отсутствует безработица, как ну, фактически все, кто способен на ногах стоять, они так и начали доработать. Доходы проходной, значит, ты зарабатываешь. Они дополз, все равно тебе не уступки, они очень зарабатывают. То есть место, где должно при желании умереть невооружение. Бассейны серьезные, культурные театры, ледовые дворцы, два ледовых дворца, аквапарки, рядом реки, леса, до Санкт-Петербурга и до Москвы 40 минут на самолете. Ежедневно, как автобусы летают, самолеты утром, днем и вечером. То есть, в принципе, как мягче сказать, с точки зрения качества жизни, я как человек, который могу сравнивать жизнь и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Беларуси, и в Чайковце, я скажу, комфортная жизнь в Чайковце как минимум не хуже, чем в всех этих местах. И тем не менее, каким-то образом, система, которая окружает молодежь, детей, школьников, готовит их к тому, что в рабочих городах делать, в общем-то, вам нечего, вам надо куда-то бежать. Отсюда, куда-то, безусловно. И следующим вопросом я пытаюсь задать следующий. Ну, хорошо. Вам не нравится в Кременной Чапове. Вы почему-то считаете, что где-то там, в другом месте, вам будет намного лучше и комфортнее. Оставите, а вот Москва. Почему Москва? Ну как это? Ну, там хорошо. То есть вы туда, в Москву, поедете, это счастье, верно? То есть целеполагание молодежи, которая желает приехать из рабочего города, это опять-таки те города, где хорошо и счастливо. Наверное, так. И дальше я с ребятами строю следующий разговор. Хорошо, а в Москве почему хорошо? Почему вы там считаете, что Москва – это город для счастья? Ну как, там же больше платят, но это ребята из города, где средняя зарплата практически 100 тысяч рублей на человека. При том, что я знаю, что в Москве далеко не каждый может себя выкинуть такой доход. Ну, за второй аккуратно. Ну как же. Тем не менее, там вот все люди едут, там вот какие-то доходы, там хорошая медицина, культура, образование, много чего другого, там хорошо, не нужно здесь. И тогда со школьниками мы проводим маленький тест. Я проводил, хорошо, но вы же конкурентная школа, которая высоко образовательная, с уклоном инженерным, математическим, физическим, то есть ребята, которые достаточно неплохо ориентируются в науках. Я говорю, проведем маленький эксперимент, задачу простейшую. Вот вы хотите жить счастливо. А что вы считаете счастливой жизнью, ради которой есть смысл уехать из рабочего города, где проживает там 320 тысяч человек, где есть все под боком, скажем, город Москву, где будем жить счастливы. Наверное, счастливая жизнь подразумевает более-менее нормальное обеспечение себя и семьи, и, собственно говоря, наличие этой самой семьи. И, наверное, хотя бы одного ребенка в этой семье. Хотя бы одного ребенка в семье. Или на предмет счастья уже не рассматривает будущую жизнь свою, как счастье, в том числе и семейное, и вообще говоря, какие-то варианты, связанные с семьей, хоть каком-то варианте. Ну, как бы дети в основном говорят, нет, наверное, все-таки семья нужна для счастья. Главное, поехали дальше считать. Ну хорошо, а для счастья, в том числе семейного, вы собираетесь где-то жить? Ну, конечно. Давайте предположим, что вы сориентировались на одну из этой семьи. В перспективе про двух не говорим. Хотя бы одного, но это семьи. И счастливую жизнь. Ну, это, как скажете, вот с точки зрения этого самого счастья, хотя бы двухкомнатная квартира для счастья семьи за них нужна? Ну, наверное, да, нужна. Дальше мы делаем простой расчет. Знаете ли вы, сколько сегодня стоит двушка в спальном районе без отделки в Москве? Нет, ну там начинают. Ты говоришь, ну давайте, я говорю, не гадайте, я вам могу все. 26 миллионов, средняя цена. 26 миллионов, средняя двушка в Москве без отделки. С отделкой 30 миллионов. Таким образом, для того, чтобы, вот если вы пришли за ипотеку, плюс-минус льготу около 10-12% годовых, у вас средний аннуитетный платеж, мы там легко считаем эту цифру, получается порядка 240 тысяч рублей в месяц. Таким образом, если молодой человек, условно говоря, взял и женился на молодой девушке, и они каким-то образом в Москве после института чудом невероятным трудом. Каждый день получил зарплату 150 тысяч на руки, заметьте, они грязные, то вам на квартиру надо отдать 200-250, ну или на двоих 50 тысяч на поездку. С точки зрения богатой жизни и комфортной жизни, ну, неоднозначно, точно неоднозначно. Тем более, что Москва город непростой, поэтому для того, чтобы вашей части в семье куда бедные деньги, 150 тысяч на карту зарабатывать, надо оставать по 6-го, домой быть возвращаться примерно к 7-8, если будет. Соответственно, семья как бы есть, но видите, в дозоре только по выходным дням. И вот все-таки вспоминаю, что какое счастье, вы доводите ребенка одного. Это дело даже не в том, что это нужно как-то кормить, одевать и так дальше. Дело в том, что один за членов семьи со своей зарплатой высокой выбывает из участия в процессе обеспечения семьи. И все троих должен кормить один человек. Практически семья попадает в нищету. Даже для того, чтобы себе обеспечить проживание хотя бы в двухкомнатной квартире. Конечно, можно ситуацию упростить и сказать, ладно, не уйти в однокомнатной квартире, но возникает простой вопрос. А ребята, а вот за таким несчастьем, которое будет там продолжаться 30 лет или там сколько, надо поверить. Только потому, что в определении уровень зарплаты, который все-таки немного выше, чем в провинции. И вот такой вот расчет дети воспринимают по-другому, внимание начинают читать. На самом деле, а я же, я говорю, хорошо, они мне задают вопрос, Владимир Николаевич, а если так все не важно, то почему вот этот поток туда не останавливается? Вот. И на мой взгляд, это хороший вопрос. Вот. С точки зрения того, что там будет счастье, точно нет. Но этот поток каким-то образом страна, Россия большая, обеспечивает, и все говорят, там больше, там лучше, там хорошо. Возможно, значит, возможно, где-то в этих рассуждениях моих есть ошибка. Хотя мы с ребятами, когда вот обсуждаем, вот нигде этих ошибок не находим. И страна по-прежнему приезжает туда. А дальше возникает эти моменты. Целеполагание. То есть ведь не просто ребенок туда хочет ехать, он хочет ехать потому, что он из всех утюгов СМИ слышит о том, как в Москве хорошо. Наверное, дома родители объясняют, что, в принципе, будет неплохо или двор, или улица. В общем, окружение ребенка настраивает его на то, что надо из города уезжать из России, там, в Россию, или Питер, или Москву, а если уж совсем хорошо, то лучше вообще из России на дачу. Ну и в данной ситуации все-таки процесс образования, так или иначе, это вопрос, а в данной ситуации, если человек собирается жить в Москве, в Петербурге, в Ленинграде, то целеполагание, которое допускает реформу образования, это один знак, мы же понимаем, что все реформы, они запускаются не с них. Это все-таки все реформы, которые происходят в той стране, вероятно, все-таки это нежелание человека, это бизнес, это как государство, которое ставит перед собой ту или иную цель, под эту цель, определяет, какое образование надо. Ну, для примера, хороший пример возьмем Южную Корею. Одна из самых неграмотных стран в середине прошлого века, если не самая неграмотная, одна из самых забитых, это просто суперхристианская неграмотная страна. На сегодняшний момент является мировым лидером. Это первое место по количеству людей с высшим образованием, в том числе и с высшим техническим образованием. Это Южная Корея. То есть мы понимаем, что такого рода процесс подготовки произошел не потому, что бизнес разговаривал, да, стоит убитой страны, или была не крестьянской, не потому, что крестьяне хотели сделать из своих детей супер-пупер-инженеров, которые построят уникальную промышленность в Южной Корее. Вероятно, это было то ли иное целеполагание на уровне государства, которое, в общем-то, приняло соответствующие мероприятия меры, которая позволила сделать эту страну самой образованной страной в мире с точки зрения процентного соотношения. По-моему, там то ли 83% населения, современного населения Кореи, не просто грамотно, а последние лет получают высшее образование. Понимаете, да? То есть получается 4 из 5 молодых людей сегодня имеют Корею с высшим образованием. Почти, это о чем-то говорит. То есть это точно не заказ бизнеса. Это потому что как раз в Южной Корее очень высокий процент безработицы в том числе крупных, потому что для компании химобеспечен. То есть для них что-то другое. Но это так, отворение немножко хотели. Поэтому дальше возникает вопрос. Какие цели вообще преследуют те или иные игроки на этой доске, когда мы запускаем ту или иную систему образования в стране, в частности России или Беларуси? И смотрите, что, в общем-то, получается. То есть формально мы привыкли к тому, что когда мы назначаем, а кому нужен образованный человек, с той или иной профессией, с той или иной специальностью, с той или иной подготовкой, с тем или иным университетом, мы как бы разделяем заказчиков и тех, у кого есть свои цели, на три тракторных игрока. Это собственное государство, которое имеет те или иные цели и задачи, и для выполнения более иной цели и задачи оно формирует ту или иную заявку к требованию к образованию. И если это отличается от того, что было, происходит та или иная реформа образования. И напомню, что в советское время было определено 4 реформы образования. Я должен сказать, что с точки зрения России, 4-я реформа образования, которая была запущена в 1985 году, она продолжается до сих пор. Что мы сейчас в данный момент наблюдаем в России, это продолжение той запущенной еще в Горбачевские годы реформы образования. Это не отвлечение сегодняшних моментов. Поэтому надо понимать, что многие вещи, которые мы наблюдаем, в том числе являются следствием проведенных реформ в разных направлениях, в том числе в направлении реформы образования. Это реформа. То есть это заказ интеллектуального было принято на государство. Я сейчас не использую рассуждать о том, какие были заказы, какие были цели. Вот один заказчик у государства. Такой вот второй заказчик, у которого есть свои цели, это, вероятно, бизнес. У бизнеса тоже есть свои цели, свои задачи, и, вероятно, в каком-то мере бизнес в государстве, где основную роль играет частная собственность на средства производства, он тоже в какой-то мере является заказчиком. Ну и третий владелец цели, своих целей, это непосредственно сам человек, тот, который образовывается, или его родители. Вот, по сути дела, три варианта цели полагания. Цели семьи, цели бизнеса, цели государства. Вот. Но объективно хорошо, когда все эти цели совпадают. И для того, чтобы цели совпадали, главным регулятором совпадения этих целей, конечно, является государство. Что мы видим, допустим, по ситуации в России? В России мы понимаем, что после слов руководителей экономики страны о том, что нам производство не надо, что необходимо, мы купим это наши целевые ресурсы, в общем-то, мы прослеживаем серьезный тренд на то, что инженерные профессии, соответственно, науковедческие профессии, они стране не нужны, потому что для обеспечения перекачки природной ленты России за рубеж совершенно не нужно производство высокодобавленной стоимости, соответственно, не нужны инженеры и инженерные профессии. А раз так, то требования к физике, математике и всего остальному это снижаются, и, соответственно, государственная реформа она подразумевает резкое снижение подготовки в этих направлениях. Это один момент. Второй момент, значит, точки зрения бизнеса. Значит, а минус, потому что если эти инженеры, технологи-конструкторы, вроде бы да, но не совсем так. Почему? Потому что в рамках той самой парадигмы, которую мы с вами рассматриваем, оказывается, что любой бизнес в России, он принципиально заточен на бизнеса с максимально быстрой скоростью оборота оборотных средств, максимальной отдачи. Значит, что касается сложных производств, технических производств, это длительные переделы, это длительные производственные циклы, соответственно, и длительные циклы подготовки кадров. В этой ситуации бизнес не заинтересован вкладываться в долгосрочные проекты, а значит, не в проект создания производств высокой добавленной стоимости, не тем более в подготовку кадров для этих самых производств, тем более эти кадры вообще не являются, они собраны на рынке. И третье, владелец, так сказать, своих целей, это непосредственно дети и их родители, которые, безусловно, желают добра и счастья своим детям, а дети тоже на кроме прожить счастливую жизнь. И они пытаются понять, вот этой каше, по другому пути образования и выйти, для того, чтобы туда попадающую взрослую жизнь не остаться на обочине жизни и иметь возможность, и где-то что-то пошло не так, использовать свой диплом по образованию, для того, чтобы пускай с переучением, но где-то зацепиться в это место, которое тебя и прокормит, и позволит жить более-менее счастливо. Ну, вот примерно три момента. Значит, и в данной ситуации я перейду теперь уже, как я понимаю, сравнению с ситуацией в Республике Беларусь. Значит, почему мы посоветуем государство? Я не зацепил вопрос соединенных государств. Дело в том, что вот этих трех моментов целеполаганий, целеполагальщиков, так скажем, да, Беларуси выпадает один. Беларуси выпадает один, как тот, кто должен ставить свои цели и запускать их, не требуя никакого образования. Есть государство и есть интересы населения, которые готовы к стране. Значит, Беларусь не имеет природных ресурсов, соответственно, все возможности, как страны, жить и развиваться, это производство своей добавленной стоимости, которую надо предоставить в Европе. И так как основной рынок реализации добавленной стоимости Беларуси является Россия, которая сознательно на протяжении многих лет угнетает производство своей добавленной стоимости, надеясь на внешние поставки сложных технологий рубежа, соответственно, в Беларуси появляется элемент сбыта для своего производства. Единственный источник, который может кормить территорию людей, населения разных стран. Соответственно, возникает ситуация, когда спасение государства и возможность прокормить население требуют сохранения производства с высокой добавленной стоимостью, что, безусловно, требует подготовленных инженерно-технических кадров и соответствующего уровня образования в физико-математических направлениях, условно говоря. Более того, в этой ситуации появляется интересный момент, когда для того, чтобы уверенно знать, что после школы и института ты безработный не останешься, дети понимают, что как раз ваша подготовка в плане физики, математики и получения диплома инженера, она, мягко скажем, точно ребенка без работы и без дохода не оставит. Более того, есть четкое понимание, что учитывая дефицит инженерных кадров, как больше профессии в России, в случае, если почему-либо что-то случилось, что-то пошло не так непосредственно на территории Беларуси, союзные государства вот открыты, и человек с дипломом инженера Белорусского спокойно находит себе возможность реализации на территории Братского союзного государства, территории России. Я скажу, я знаю, я ни одного, ни 10, больше сотни специалистов, инженеров, техников, которые разбираются, как горячие пирожки, белорусские специалисты, по российским предприятиям, где сегодня требуются специалисты машиностроения. Ну и даже на нашем заводе, своими теории Хатаи, момент, когда мы вставали в столе, более 15 специалистов, инженеров, технологи, конструкторы, сварщики с высшим образованием высокого уровня, они, в общем-то, работающие процессы и ставят здесь технологии и организовывали процесс производства непосредственно на нашем предприятии. То есть поставили, людей научили и спокойно пошли дальше по своим делам, хорошо жить и работать, так сказать. То есть получается, что в Беларуси каким-то образом интересы государства по обеспечению высокого уровня жизни в стране совпадает с целеполаганием непосредственно рядового гражданина, который понимает, зачем ему учиться на инженера или на технолога конструктора. Чего, в общем-то, в стране, в России очень сложно объяснить, потому что сегодня научный сотрудник, и это не секрет, который проработал в институте 10-15 лет, получает зарплату науки меньше, чем приехавший позавчера из Таджикистана рабочий пиццы там, по Москве. И в этой ситуации, конечно, ориентировать молодежь идти в науку, это очень сложно. Но разбирать проблемы данного проекта я смысла сейчас не вижу, просто это как бы такая вводная информация, пускай немножко и неоднозначная, но есть проблемы. Проблема следующая. Дело в том, что одной из серьезных задач, которая может поставить Россию на грани существования, а я не шучу, это последние разработки и научные исследования в этом говорят, это то, что страдают находятся на грани демографической катастрофы. И при нынешней тенденции демографии, которая есть в стране, по разным расчетам, два-три поколения России, прожив эти два-три поколения России, может опуститься до численности населения в 60-70 миллионов на всю территорию страны. И как бы это мягче сказать, ну это до этой катастрофы страна может что-то не дожить, потому что, учитывая, что 40 миллионов проживает непосредственно в агломерации Москва, 10-12 миллионов Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, практически до 10 городов это все население страны, в общем-то, всегда выключит. Все остальное будет пустыми. Это уже будет не страна, это что-то будет другое. Так такого образования государственного современное мир еще не знал, поэтому я не думаю, что до такого состояния страна может дотянуть, что-то с ней произойдет раньше. И в данной ситуации очевидно, что необходимо принимать те иные решения, которые развернут ситуацию с демографией вслед. Независимо от целеполагания там, бизнеса, отдельного человека, там, кто-то еще. И дальше возникает простой вопрос. Ну, с точки зрения размножения, ну, предположим, каким-то образом, я на моей конференции сейчас бывал, и серьезные российские ученые выступают, сенаторы, губернаторы российские, которые рассказывают о том, что бы можно было предпринять для того, чтобы развернуть тренд демографии в другую сторону и обеспечить полноценный прирост населения и демографии в России. И получается очень достаточно интересная картина, что варианты, как сделать так, чтобы в стране к 35-40 году проживало 200-250 миллионов населения, честно говоря, больших проблем нет, если провести их или минут 5. Нет, это проблемы есть, но они решают мои минут 5, которые позволяют графики и тенденцию разбирать по разным причинам. Да, нужна политическая воля, нужны многие моменты, но самое главное, на что мы не смогли найти ответ. И когда вот эти вещи обсуждаем, я задаю такой простой вопрос. Ну хорошо, смотрите, вот есть какой-то уровень жизни на территории России. На территории России есть сложившийся уровень жизни. Плохой или хороший, он какой-то есть. И как минимум, если он будет резко ухудшаться, то, наверное, ни одно правительство долго не стоит. Поэтому, какие бы мы с вами не принимали меры по реформам, в том числе образования, промышленности и финансов, если эти реформы придут к легкому поведению жизни населения, эти реформы провести не удастся. Дальше возникает тоже простой расчет. То есть, если страна растет ВВП темпом 1-3% в год, то увеличение страны численностью за 10 лет на примерно 2,5 раза, при том же ВВП, легко посчитать, что средний уровень жизни на человека должен упасть за 15 лет примерно в 2 раза. Ну, мы же делим то, что есть. Ну, если у нас ВВП прорастает там, на 1% или 2, или 3, значит, за 20 лет ну, приросло там 50%. Или 50% ВВП. А численность возросла просто на раз. А мы должны поделить это самое ВВП. Получается, уровень жизни населения должен упасть просто катастрофически. То есть не работает такая схема при действующей структуре экономики в России. Таким образом, эту ситуацию нужно решить. Способ единственный. То есть у вас темпы роста ВВП должны опережать темпы роста, как минимум, темпы роста демографии. Это очевидные вещи, чтобы хотя бы уровень жизни при этом не падал. Хотя бы не падал, хотя все настроены на рост. Дальше возникает простой момент. Значит, нынешний ВВП России, он построен, может быть, на сложившейся сырьевой направленности экономики, которая, в принципе, достигла своего предела. То есть дальнейшее увеличение доходов от реализации природной ренты на рубеж в 2-3 раза невозможно. Это тоже понятно. Тогда возникает вопрос. То есть каким-то образом задача развернуть тренд демографии в обратную сторону и начинать расти требует изменения другой экономики, которая требует сложных производств. Почему? Потому что сложных производств производится добавленная стоимость, которую не можно поделить среди вновь прибывшего растущего населения России. То есть смена целевой направленности экономики на высокотехнологическое общество, она просто требует этого, потому что, но тогда пункт первый, то есть у государства в этой ситуации не у бизнеса частного, не у отдельно взятого человека, а именно у государства в средствах здравоохранения возникает неизбежная задача, просто неизбежная задача, обеспечивать социальный производство с высокой добавленной стоимостью, что невозможно без проведения немедленной реформы образования, которая потребует резкого количества не только рабочего персонала, но и инженеров, конструкторов и всех тех, кто так или иначе обеспечивает строительство и работоспособность новых заводов и фабрик. Это практически меняется весь ландшафт, не то что структура экономики, это, по сути дела, очень много меняется. И вот мы сразу возникает вопрос, и как же это делать? А вы знаете, сбоку от России, чуть дальше, есть такая экспериментальная площадка, которая называется «Республика Беларусь», которая, в принципе, по большому счету, так или иначе, это вопрос решит. Не то чтобы там проблемы демократии были решены, но так или иначе школы, которые имеют серьезную возможность воспроизводства инженерных кадров, там сохранится. Я скажу честно, мне не чем сравнивать школы, высшие школы, касаются не только подготовки инженеров и специалистов, но и практика того, как специалисты переходят в производство и там невостребованы, довольно, конечно, на порядок более работоспособны, чем в России. Потому что специалист после высшего заведения технического в России, но мягко скажем, я не знаю, как называть то, что выходит из наших российских вузов с дипломом инженера. Вот это слово «обзывать» — это самое мягкое, что хочется в этой ситуации сказать. Приходят к нам металлурги, инженеры металлурги, которые не знают, чем отличается хотя бы в общих чертах сталь от чугуна. Инженер электрик не может написать формулу закона Ома. Это я рассказываю не байки, это факты из самой жизни. Поэтому в данной ситуации вопрос возникает, кто это сделал. Да? Ну, поставим этот вопрос за скобками, вопрос предполагать. Таким образом, ту задачу, которую мы должны решать, на мой взгляд, решать нужно. Почему? Потому что если посмотреть, какой объем импорта, в том числе высокотехнологичного, ежегодно Россия потребляет от рубежа, это примерно 270 миллиардов долларов США. С точки зрения того, что из этого импорта теоретически можно было сделать на территории России и Белоруссии, я вам скажу очень просто. Практически все можно сделать на территории Беларуси. Просто сегодня мы это выкупаем. Таким образом, если появится возможность это дело делать самим и оставлять эти 270 миллиардов долларов США ежегодно у себя, ну, без комментариев. Опять-таки, если добавить, что среднее выпадание ресурсов в России ежегодно, так называемый торговый профицит, когда в России, из России уходит какое-то количество ценностей материальных, и разница разработает. Вот разница между тем, что Россия отдала и то, что получила обратно, в последние годы держится в районе 250-300 миллиардов долларов США. То есть, сложил две цифры, то, что мы можем делать сами, и ограничив выпадение материальных ценностей с нашей территории российской, то это ежегодно может оставаться на территории России полтриллиона долларов США. Самые неудачные годы, вот 22-й год, Россия потеряла триллион долларов США. Вот это профицит торгового баланса, это замороженные долговые резервы. И, собственно говоря, профицит счета госкооперации. Так называемая гектокапитал. Вот эти цифры сложились в триллион долларов. То есть, с точки зрения того, что ресурс, который будет обеспечить прирост ВВП, безусловно, высокий уровень жизни населения, это факт. Теперь поговорим, почему стабильное государство. Дело в том, что не то, чтобы белорусское образование не коснулось те негативные явления, которые есть в России. Все-таки мы страна, которая, в общем-то, проживает на территории. Так, я смотрю, у меня заканчивается время на моем выступлении. На да, давайте я сейчас переключусь. Таким образом, получается, что при том, что, конечно, белорусы коснулись все эти негативные моменты, которые в России, потому что у нас не только единый рынок, но и в какой-то мере единое ментальное пространство, и так или иначе, в том числе и те культурные ценности, которые распространяются непосредственно с центрального телевидения российского, они проникают в том числе и в голову молодежи Беларуси. И поэтому общество потребления, которое центральное культурное телевидение распространяет в России, оно волей-неволей заражает такими же, в общем-то, нарративами и народного общества. Но, тем не менее, еще за счет того, что тот факт, что диплом инженера и возможность работать инженером в Беларуси позволяет рассчитывать на достаточно достойную жизнь в этой стране, эти моменты как бы не являются такой серьезной проблемой, как она является в России. Таким образом, сохранившись это вот пятнышко, которое в принципе позволяет доказать, что наличие образования физико-математического инженерного позволяет жить достойно и счастливо, я считаю, есть смысл так или иначе масштабировать. Но одной из проблем, которые в данной ситуации я вижу, это то, что, в общем-то, если для молодого человека в Беларуси профессия инженера может тут же показывать, что бояться нечего, то в России позитивных примеров намного меньше, намного больше других примеров, когда, в общем-то, люди с минимальным уровнем образования и культуры, даже у них на лбу написано IQ-48, они живут, конечно, намного более богатые и весело, чем те, кто, в общем-то, проводит время в учебе и в работе. Это тоже момент, который, в общем-то, очевидно, установлен. Поэтому, с точки зрения тех задач, которые мы ставим перед собой, перед Россией, я бы так сказал, что назрело, это просто очевидно, назрело реформа образования, но само по себе, с какой целью ее не проводить, но очевидно, что с точки зрения того, что мы с нами обсуждали, если реформа образования не будет заточена, в первую очередь, на максимальное стимулирование подготовки инженерных кадров для будущих производств, с высокой добавленной стоимости, страна неизбежно будет выиграть. Это мы с вами только что рассмотрели. Поэтому само по себе, в отличие от других задач государства, эта реформа образования проводить не будет. То есть, если вы будете готовить инженеры, которые строиться не будут, это будет дискредитация этой проблемы. Это задача. Это тоже очевидно. В принципе, как было в 90-е годы, что любой научник, который торговал с интересами, жил лучше, чем там главный компьютер какого-нибудь крупного предприятия. Поэтому, если мы будем сейчас готовить инженеров, которые строить не будем, и люди не будут защищать, то это тоже, в общем-то, решение такое будет неправильное. Поэтому вопрос в том, что реформа образования нацелена на повышение технического суверенитета и уровня развитости страны, она требует больших перемен во всем общем, в структуре экономики в том числе. А молодежь придет тогда, когда она будет видеть, что именно на этом направлении у них есть шансы на счастливое будущее, в котором молодежи есть место. Но на мой взгляд, эти вещи очевидны. Поэтому, скажу честно, я плохо представляю, каким образом сейчас может произойти перемены в этом направлении непосредственно в России. Но, может быть, есть смысл такие вопросы задавать с точки зрения органов управления союзным государством. Почему? Потому что экономическая деградация России совершенно не на пользу и союзной публике Беларуси. Почему? Потому что в данной ситуации, говорит откровенно, много одной связки, и если культурно говорить о России, то более-не-более все советники, которые с ней останутся, пойдут вслед за ней, не убежит. Поэтому Беларусь точно не интересована в технической и технической реализации большого союзника, большого брата. И в этой ситуации, я считаю, такого рода вопросы необходимо поднимать на различного рода уже союзных комитетах, потому что, на мой взгляд, да и на мое понимание и ситуации, непосредственно в России вопрос все не так не ставится, он каким-то образом проходит мимо аналитиков, которые не замечают на него такие, на мой взгляд, очевидные вещи. Это один момент. Второй момент. Нельзя сказать, что в России мы это не понимали непосредственно, как обычные обыватели. И обычные школьники, обычные родители этих детей, они вот эту ситуацию неоднозначно видят. И правильно понимают, что с точки зрения, допустим, молодого человека и его родителей, они понимают, что даже если каким-то образом ребенок получит хорошую профессию, специальную, инженерную, он учит физику, математику. Так вот, если даже по каким-то обстоятельствам той или иной силы, преодолимой или не очень, страна попадет в степень деградации Гондураса, то человек с образованием, так или иначе, сможет себя прокормить. Если на этой территории, так на соседней, Петрик, скажу аккуратно, да? Потому что мы сейчас видим, когда идет режим специальной операции, количество беженцев с территории достаточно высоко, и уровень инженерной подготовки, рабочей подготовки, что с территории России, что с территории Украины, он оказался более чем востребован на соседних территориях. Это Польша, Германия, Европа, и не только США. Оказалось, что даже тот разгромленный уровень образования, который у нас на постсоветском пространстве был, оказался значительно выше в плане подготовки, чем то, что сегодня наблюдается на этих странах. Поэтому потенциал такого рода специалистов у нас более чем высокий, и его надо максимально сохранить. Ну и, соответственно, родители приходят к выводу, что раз они такой риск для себя сняли, было бы неплохо, если бы у детей, у их детей, так или иначе возникали возможности, в случае чего, сохранить возможность и шансы на счастливую жизнь, так или иначе, на той или иной территории. Если вдруг почему-либо страна не примет тех необходимых мер. Значит, как я это делаю? Ну, во-первых, давайте откровенно, я многих из тех, кто предупреждали, я знаю лично, многие из вас общался, и я знаю, что многие из вас являются организаторами групп родителей, которые так или иначе пытаются, видя все недостатки системы образования в России, обеспечить возможность подготовки своих детей к будущей жизни более, так скажем, квалифицированно, снимая те риски, которые выкладываются в ныне действующей системе образования, которая, в общем-то, пока еще работает в рамках развития целевой модели развития России. Это очевидно. Второй момент, причем там два направления есть. Первое направление – это непосредственно самоподготовка образовательная. И второй момент, не менее важный, на мой взгляд, это все, что связано со здоровьем молодых людей, которые учатся в школе, начиная с детских садов и кончая школами. Уж не секрет, что действующие современные нормы, которые есть ну, они и формально, и неформально, но они в школах, мягко скажем, и ребенок, который оканчивает сегодняшнюю школу, с большой долей вероятностью может видеть из школы не совсем здоровым. И это тоже вопрос, который так или иначе, с точки зрения того, что мы должны заниматься и демографией, и после школы, которая ребенок 10-12 лет учится, он становится молодым, нездоровым человеком или девушкой. Но, наверное, здесь тоже есть на что внимание обратить. И многие из тех, кто владеет искусством, они этим проблемой занимаются. К сожалению, это пока все на уровне энтузиазма или клуба по интересам. Вот, на мой взгляд, я в таком роде случайности, когда очевидные факты, которые приводят в своих докладах, никак не влияют на принятие решений, я не считаю это случайностью, я считаю продолжением тех реформ образования, которые сегодня участвуют в России. Поэтому вопрос необходимости новой реформы, которая включает в себе как, не только подготовка другого качества школьников, но и по образованию, но и, в общем-то, другого подхода с точки зрения сохранения здоровья детей, это вот просто то, что назрело и неизбежно стоит. И мне кажется, если сегодня критика со стороны неформальных групп родителей воспринимаются достаточно скептически, и она как бы как от муха отталкивается, то с моей точки зрения, если такого рода выступления, доклады, критика будет выходить с тех или иных управлений или департаментов союзного государства, структуры институтов и государства, это может по-другому восприниматься и, может быть, будет другая реакция. Вот. Ну и пример, опять-таки, я начал с такого не очень хорошего примера по поводу того, как школьники к нам приходят на работу. Но есть другого рода примеры. Я вот привел пример, когда концерт весны прошлого года, концерт весны ко мне подошли там родители. Фарин Николаевич, вот у нас там ребята учатся там лицеи, там у нас там ТЭК, гипмагическая школа, туда-сюда. А как вы вот по тренировкам на заводе, вы понимаете, не получается. Сегодня, в общем-то, в стране так построена система, что ребенка, даже если он учится в ПТУ каком-нибудь или техникуме, в цех пускать нельзя. Там такие безопасности, что ребенок должен учиться работать на станке, в принципе, ни разу не сходил в цех. Понятно, что пойдет тот еще. Требования такие, что делать нельзя, я не могу. Ну хорошо, ну, может, какие-то инженерные профессии, ребята, ну, у вас там класс 10, 9, какие инженерные профессии? И, в общем-то, мы выделили там 4 компьютера, и нашего специалиста, главного компьютера, кстати, тоже выходец из Республики Беларусь, Сергей Егорович, как и я в то время работал на Беларуси, сейчас, как говорится, дорисовывают еще очередную машину нового класса, я думаю, как раз к концу мая дорисуют, но так или иначе, он провел с ребятами, сначала с одним из них, определенную обучающую, так сказать, сессию определенно так, ну и научил элементам работы в 3D программы конструирования и моделирования тех процессов. На это лето у него ушло примерно около месяца. После этого уже этот парень непосредственно стал учителем 3 других, и они где-то еще 4 где-то месяц там обучаются. И попросили, в общем-то, потом ту или иную работу уже в практике. У нас был объем работы, примерно на год рассчитанный по делу главного конструктора, где мы должны были за год перенести на бумажные чертежи, расцифровать и перенести их на цифровом виде на электронной сети. Ребята за 4 недели весь объем перенесли. И даже еще кое-что нового дорисовали. То есть оказалось, что на высоком и хорошем подготовке ребят, которые имеют и потоки физики, математики, и есть определенный энтузиазм, то есть понятно, что такая вот активность, люди должны быть целью больны. И я понял другое, что, в общем-то, задачу подготовки хранить можно. Группы интуидиарные, и более, что ребята, в общем-то, отработали не просто так, они еще получили вплоть себе приличную зарплату, тем более дошкольнику. Вот. Но это, опять-таки, не потому, что где-то какая-то прошла реформа. Это прошло потому, что интуидиарные проявили непосредственно сами родители, которые мы там не знали, что они потом какую реформу придумывают, что они там собираются сделать со страной, со заводами или детьми. Это наши дети, мы должны думать о том, что как делать так, чтобы эти дети почему-либо они остались продвинутого корыта в том случае, если тот или иной водитель, то ли города, то ли области, то ли страны, где-то не тот или иной. И то есть это тоже, в общем-то, своеобразная работа на наших людей. Но я к тому, что тот факт, что родители этим делом начинают задумываться, это лишь показывает о том, что многие понимают, что мы идем, как это сказать, немножко не туда. И если у страны, может быть, есть свое целеполагание, то в этом целеполагании, возможно, учитываются интересы непосредственно детей и родителей, которые говорят, мы не знаем, какое целеполагание страны, но туда, когда мы движемся, мы не видим счастья и благополучия для наших детей. А поэтому мы будем заниматься этим делом сами. Поэтому вопрос, каким образом делать так, чтобы совпадали цели детей, родителей и государства, на мой взгляд, это очевидно. В банановой республике эти цели так расходятся. Поэтому живут только страны, но столько развитые. Значит, необходимо возвращаться в класс стран развитых, в первую очередь научно-тематических. И вот понятие цели, когда мы говорим о реформах, о том, какие задачи должны стоять перед собой молодой человек, государство или завод, это первое, с чего мы должны начинать. Если мы будем честно себе на вопрос отвечать, то, наверное, можно будет достигать каких-то видимых результатов. Ну, доклад окончен. Если есть вопросы, то кто отвечает? Вы нас слышите? Да, я слышу. Ну, если вопросов, сейчас из зала, может быть, вопросы поступят, да, говорите, я скажу. Хорошо. Речь шла о технологическом и техническом совершенствовании и развитии. Речь шла о техническом, технологическом совершенствовании и развитии. Я слышу. Слышали. Слышно, да. Вот. Но в индустриальном веке производства материальных благ, это было, скажем так, целью и задачей. Но и эквивалентом денег было золото, тоже материальный эквивалент. Сейчас мы перешли в информационный мир, и эквивалентом денег и результатом нашей жизни являются наши знания. И так как знания были ложные, которые привели к деградации, ну и к кризису, то сейчас нужно, в общем-то, правдивые знания, и в плане союзного государства, скажем так, Украина в моем лице предлагает решение этого вопроса. Ну, хотелось бы узнать, чтобы выйти на другой уровень духовный, потому что идет расчеловечивание, и вот эта система образования, она фактически нарушает, первичное воспитание человечества, образование уже прикладываемо, что будет дальше. Вопрос понятен, попытаюсь аккуратно ответить, учитывая особенности того, куда вы приехали. Да? Смотрите, значит, Россия, Беларусь и Украина. Вопрос расчеловечивания. Ну, я скажу так аккуратно, проблема очень серьезная. Дело в том, что вопрос расчеловечивания сначала от СВО запредельная сейчас ситуация на линии соприкосновения. И в том плане, что братские народы сейчас на долгие годы закладывают между собой определенные камни, которые сложно будет забыть, это очевидные вещи. И проблема в том, что имея, в общем-то, примерно одну и ту же ментальность, одну и ту же психологию, и, в общем-то, есть момент. Вторая проблема, значит, в этой ситуации. Не будем себя обманывать, что с точки зрения участия институтов образования и просвещение, в том числе на Украине. Давайте откровенно, ну, наверное, с точки зрения этих институтов было сделано очень много для того, чтобы произошел раздел на их и нас, условно говоря, на хороших и плохих, на тех, кто там, на тех, кто здесь. Я не буду вдаваться в подробности, но то, что в этом играла роль пропаганда, это не образование, это пропаганда, по большому счету, это факт. Вы правильно говорите, что многое, то, что называется знаниями, на самом деле знаниями не являются, это является ложным посылом, а точнее, это информация, которая в качестве той или иной пропаганды выдается за правду для того, чтобы достигать той или иной цели, той или иной группы элитной и очень группы управления. То есть та или иная группа, которая занимается достижением цели, ставящая задачу привлечения на свою сторону людей, занимаются пропагандой, манипулируют сознанием, и здесь, безусловно, ложные знания являются одной из важных пропагандных ресурсов, которые позволяют заставить за собой эти людей. Это безусловно так. Значит, с точки зрения того, что золото деньги, все остальное не деньги. Тут тоже момент неоднозначно, да. Сегодня рассматривается вариант, что между собой конкурируют три вида капитала. Это капитал промышленный, капитал финансовый и уже теперь капитал цифровой, по большому счету. Все это как бы так, но при этом есть одна проблема. Дело в том, что почему сейчас происходит очень непростая ситуация в мире. Она происходит потому, что та финансовая система, в которой работал, тренировался мир в последние годы, это пирамида, которая имеет свой неизбежный конец, потому что любая финансовая пирамида, она обречена на так иначе окончание. И в какой пирамиде сливки снимает верхушка, а не создается ни с чем ограбление. Это тоже неизбежно. Но сегодня возникает вопрос, а кто же в той самой внизу пирамиды, кого рано или поздно ограбить? Это не идет просто потому, что пирамиды финансовые конечны. Так вот, смотрите, в чем фишка. Вот президент России Владимир Путин, по-моему, один год или два назад сказал интересную фразу, которую мало обратил внимания, но она реально определяет то, что будет происходить сейчас, в том числе и со знаниями. Дело в том, что он сказал лишь мне, например, мысль, что время мнимых ценностей прошло, и время, как сказать, реальной ценности наступает. Поэтому что такое мнимые ценности? Это те или иные виды капитализации и прочего остального. То есть, когда Америка печатает огромное количество долларов, у нее не возникает инфляции. Возникает вопрос, каким образом, при том, что ВВП Америки практически и промышленное производство не растет, и даже падает, по большому счету, так как кто знает ситуацию, эмиссия доллара не приводит к инфляции в экономике Америки. Ну, на первом этапе этой самой пирамиды, которая выгребала весь этот избыточный эмиссионный доход, это был видимый шаг. В том числе и Россия, и Украина, и Беларусь. Каждый, кто имеет в кошельке сегодня доллар или на своем счету там, доллар, это в том числе тот человек, который поучаствовал в пирамиде на себя брать эмиссию, которая деньги чем в Америке не обеспечены. Это первый момент. Так, я тут переодеваю на меня, я прошу прощения. И в данной ситуации, эта пирамида, она закончилась. Дальше начинается вторая пирамида, так называемый фондовый рынок. Фондовый рынок – это когда предприятия, которые падают объемом производства, или не растут, или даже убыточны, как Tesla, они с каждым годом становятся все дороже и дороже. То есть тот или иной акционер вкладывает избыточную эмиссионную долларовую наличность в предприятие, которое по большому счету никогда не сможет ему его отдать. Лучше, что максимум, что можно будет сделать этому инвестору, это через год-другой продать другому инвестору эту акцию подороже. Что в общем-то происходит? Те или иные криптовалюты, цифровые валюты, они играют точно так же. Тот же биткоин, если посмотреть, это та же пирамида, то есть вопрос, сколько еще можно продолжать этот вот немыслимый на наращивание платформы пирамиды, рано или поздно, безусловно, конец неизбежен. просто потому, что материальные ценности, которые обеспечены низким, просто нет на планете, не то, что там в отдельном государстве. Поэтому, это я к чему говорю? Говорю о том, что какое бы образование сейчас мы не получали, вы правильно сказали, что очень важно уйти от ложных знаний. Так вот, как человек, который имеет очень много разных дипломов, в том числе и инженерных, и не только российских, белорусских, советских, но и, так скажем, дальнего зарубежья, да, я скажу, что, пожалуй, той областью знания, которая обладает наименее ложно, доносит нам информацию, это является математика, физика, химия, то есть естественная наука. Вот в этих вот науках, по большому счету, минимум всего, что можно отнести к ложным знаниям. И вот если мы говорим о том, что рано или поздно что-то нас манипулировали, создавали у нас какие-то неправильные посылы, нас манипулировали и обманывали, то вот математика, физика, химия — это то, что нас не обманывает. И почему мне сегодня, ну, я более-менее неплохо ориентируюсь в искусстве манипулирования того, как нами пытаются манипулировать. Я не ворота на этой математике, и я понимаю, где меня, почему обманывают. То есть знания этих наук позволяют мне противостоять тем или иным легендам в философии, в экономике, в финансах. Я могу разбивать легенды высшей школы экономики просто на раз. И мне никто ничего не может сказать. Вот простейший вопрос, который у нас же все учат финансы. И вот помните, что такое кредит? Принцип кредита. Срочность, квадратность и что там еще когда нет, это срочность и неплатность. Вот. И я просто объясняю, что это в современном мире, если вы будете применять эти принципы кредита, любое предприятие промышленное будет. Потому что возвратность на оборотные средства, а все оборотные средства промышленности – это кредитные средства. Если вы потребуете вернуть, вы потребуете удостоверить предприятие. То есть, ну где об этом, в каком учебнике вы прочтете? Ну и таких моментов у нас много. Поэтому, с точки зрения того, что каким образом сопротивляться ложным знаниям, мой подход следующий. Естественные науки являются тем, в общем-то, той таблеткой, которая поможет человеку максимально сопротивляться поступлению в организм ложной информации. Спасибо. Ну, время заканчивается, да, уже нам надо тогда. Да. Нет, ну давайте следующий вопрос. И вообще, Владимир, нам через 5 минут придется в любом случае закончить, у нас связь заканчивается. Ну давайте, вопросы потом, если еще дополнительно, через меня зададите. Он вас не видит. Кому? Вопросы? Девушка или вы? Спросите, хочу продолжить. Вы уже спросили. Владимир Николаевич, добрый день. Давно слежу за вами, за вашими выступлениями в интернете, и у меня такой вопрос. Вот вы директор большого завода. Устраиваете ли вы для школьников вот в обучение в виде производственного туризма для того, чтобы рекламировать свое предприятие и знания. Да. Значит, вот каждый день у меня на заводе какая-то группа школьников на завод приходит. Я потом рассказал выступление. Но проблема в том, что вот это не более чем туризм. Сегодняшнее законодательство России, по сути дела, закрывает возможность детям, условно говоря, детям до 18 лет попадать в цеха. Да, Владимир Николаевич, здравствуйте, Андрей из Прибалтики, Эстонии. Вот. Хочу такой вопрос задать. Ну, сегодня уже, наверное, многим становится ясно, что есть такой, скажем, сильный блок, который не позволяет развиваться и промышленности во всех наших странах в виде финансово-либерально-олигархического блока. Ну, допустим, когда вот мы изучали памятник танк в Эстонии, в это время товарооборот увеличился между Россией и Эстонией. Известно, что часть финансовой элиты поставляет, спонсирует ВСУ. И вообще, есть ли понимание, что если выход из этой ситуации в виде того, что элита это понимает, что нужно уже служить России. Есть ли такое у них уже точка такого, скажем, перехода, либо они, как бы, скажем, понимаете, да, спасибо. Значит, я скажу о моем субъективном мнении. Значит, учитывая тот факт, что Белоусов часто критиковали за то, что якобы она является наследником России, и это противная Белоруссия постоянно объедает добрую Россию, я собрал данные Федеральной таможенной службы российской, которая показала, что в среднем уже после всех неприятностей между Россией и Западом, начиная с 2014 года, в среднем на латыша, на литовца и на эстонца приходилось субсидии Российской Федерации в 17 раз больше, чем на одного белоруса. Это о том, кто кого там проявляет. Безусловно, для такого рода странных мероприятий должны быть разумные объяснения. Разумное объяснение, на мой взгляд, нужно мощить на подход только одно. Страна оставалась до этого времени, в общем-то, в положении зависимости от той или иной метрополии. Я сейчас не про страну, потому что, на мой взгляд, в данном случае является метрополия не страна, а определенная группа транснациональных элит. Я как бы аккуратно. Значит, в этой ситуации возникает вопрос у вас, а почему, когда все это закончится? Еще раз, начиная с 2004 года, по прошлый год, согласно статистике Федеральной таможенной службы России, из страны было выведено товарных материалистей более чем на 3 триллиона долларов США больше, чем вернулось обратно. По паритету, по обмахивательской способности, если брать эти вещи на конец прошлого года, это в нынешних деньгах 16 триллионов долларов США. Надо совершенно четко понимать, что в здравом уме этой памяти, суверенное государство, такие ресурсы страны вводить не позволят. Таким образом, это надо понять, что это процесс структурирован и управляем. Дальше возникает вопрос. Будет ли это продолжаться дальше или какие-то варианты? На мой взгляд, то, что сейчас происходит в разборках между НАИ и геополитической, ставит страну и элиту страны в ситуацию, когда обстоятельства непреодолимой силы заставят принимать то или иное решение. Есть три варианта решения, по которому сейчас, которому, в общем-то, кто благодаря стоит выбор. Первый – остаться на старом пути и продолжать, пока, ну, сдать тех, кто повторил, и дальше двигаться в парадигме целевого придатка западной метрополии. Это один вариант. Второй вариант – поменять суверена западно-восточного и перекинуть трубу западно-восточного. Значит, мы с вами можем легко наблюдать, что по какой-то непонятной причине именно по этой, в общем-то, пути мы сейчас идем, при этом сохраняя базальскую и колониальную зависимость от Запада. То есть у нас уже получается два суверена, которые, в общем-то, над нами издеваются. Ну и именно циничный подход двух новых хозяев этой территории, на мой взгляд, может склонить страну к выбору третьего варианта, а не попытаться ли, имея огромный ресурс в рамках, ну, кто-то считает 25, кто-то считает 5% планетарного активов ресурсов всей планеты, обеспечить перейти на курс саморазвития и самодостаточности. Вот три варианта, которые в любом случае какой-то из них будет запущен, потому что мы в точке, которая не может долго находить на одном месте. Какое-то из этих направлений мы покажемся. Предположить и прогнозировать, куда именно, ну, честно сказать, нет такой информации, я могу только надеяться на то, что карта ляжет в сторону того, что мы не будем от этого зависеть. Владимир Ильич, большое спасибо вам за выступление, большое спасибо за то, что вы держите островок индустриальной России и островок смысловой России. И вот третий путь, о котором вы говорили, на наш взгляд, мы уже, ну, девятую Ливадию проводим, да, это все-таки некий путь России как отдельной цивилизации, меры, которая берет западные технологии, да, и материальную часть Запада, восточная чувственность, духовность, и объединяет это все в правильные пропорции, создает мир, в котором духовное и материальное правильно собраны, правильное отношение к природе, к человеку, к сообществам. Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся на этот путь стать, определить цели человечества всего, потому что все человечество ждет, куда идти дальше. И возглавить это движение такие люди, как вы, как Серебряков, должны, на наш взгляд. Спасибо вам большое. Счастливо. Вот, и прокомментирую немножечко выступление Владимира Николаевича Баглаева. И, ну, как бы наше предложение тоже озвучу. Вот, в принципе, мы уже все проблематику поняли, да? Есть некий объединенный Запад, наверное, да, так назовем, или даже не Запад, а некие силы, которые человечество управляют, исходя из принципов силы и принципов лжи. Да? То есть нас как бы или заставляют что-то делать, или нас заставляют что-то делать через некие манипуляции с нашим сознанием. Вот, и мы довольно-таки долго на это велись, и нас это все устраивало. То есть нас кормили неплохо, да, как бы, а там уже, ну, трава не расти. Вот. Но после того, как нас начали хуже кормить, заставлять одевать намордники и сидеть дома, многие из нас начали просыпаться. Кто-то проснулся намного раньше, да, к примеру. Но основная масса начала пробуждаться после того, как, ну, что-то такое дискомфорт мы в материальном плане почувствовали. И начали уже выходить на понимание, да, какое-то, что, а что же делать. Ну и вот по-хорошему, да, все в этой жизни, да, человеческой, у нас нету клыков, шерсти и так далее, сводится к тому, что в конечном итоге мы должны трудиться для того, чтобы жить. Потому что, как бы, животное спокойно родился, какой-нибудь олененок, прыг, скок, травки поел, как бы у него все хорошо, ему, как бы, окружающей среды достаточно. А человек, ну, умирает, собственно говоря, в окружающей среде, если не создаст техносферу, назовем это так, да, как бы культуру в широком смысле, да, там наука, образование, система воспитания, система здравоохранения и техносферу, начиная от каменного молотка и заканчивая ракетой, которая нас может куда-то в космос отправить. То есть в конечном итоге вся наша жизнь обеспечивается трудом ученых, которые знания добывают, преобразуют в технологии, и людей, которые технологии преобразуют в энергию, в тепло, в одежду, в связь, в еду и так далее. То есть вот суть мироздания, да, и обеспечить систему обеспечения жизни, да, вот это вот, ну, как бы можно несколькими путями. Ты знания сам генерируешь и заставляешь остальных трудиться на тебя, ну, при примитивных технологиях, да, скажем. Ты кого-то провоцируешь на генерацию знаний или сподвигаешь на генерацию знаний и, опять же, используешь механизмы разные, типа тех же денег, там, религиозных манипуляций, для того, чтобы общество создавало продукт, благодаря которому выживает и элита, которая все эти процессами управляет, и сами трудящиеся, скажем, да. Вот. Но усложнение процессов манипуляции сознанием заставляет все сложнее и сложнее людей, получается, да, как бы, то есть люди... Как бы общество развивается, знания циркулируют, там книгопечатание сначала появилось, и люди там книги, хотя с этим боролись элиты, да, как бы потом интернет там как бы появился каким-то образом, и опять же знания стали доступны. То есть манипулировать сознанием все сложнее и сложнее. Люди не хотят идти в церковь, люди не хотят уже смотреть телевизор, передачи Соловьева и так далее, да, как бы, то есть... Все больше и больше приходится элитам ресурсов давать для того, чтобы мы, ну, вели себя смирно. И все больше и больше зданий циркулирует, несмотря на то, что они, ну, скажем, противодействуют этому процессу и замусоривают информационную картину. Да? Ну и вот на сегодня напрашивается некое понимание, что небольшая кучка ученых и небольшая кучка людей, трудящихся, в состоянии производить продукты на огромное количество людей. Я вот представляю ставропольские колхозы, вот путь Ленина, Апанасенковский район, там 4 года назад вырастил 101 тысячу тонн зерна. То есть 200 человек на современных кировцах, да, как бы на россельбашевских комбайнах, на 40 тысячах гектарах сделали 1667 вагонов зерна. Представляете, что такое 1667 вагонов зерна? Один колхоз. При том, что у него кредиты, при том, что ее проверяющие, ГИС, зерно, Роспотребнадзор. То есть все, кто только может, этим товарищам мешают производить зерно. Поверьте, что это так, да? Как бы все, кто только может, им мешают. Если бы им помогли нормальными, допустим, технологиями, чтобы они не таскались за трактором, который трамбует землю и делает подпочвенную подушку, там огромные плуги, если бы им дали... правильные средства биологической защиты, да, к примеру, если бы им дали технологии производства зерна, ну, скажем, в 200 раз больше, там, чтобы за одно зернышко выросло, ну, допустим, урожайность там в западных странах большая, то эти люди могли бы, наверное, произвести еще больше зерна, да, к примеру. А зерно – это, в принципе, еда раз, Из отрубей можно сделать биоразлагаемую посуду, если что. Это технологии, да, как бы. То есть это спирт, на котором мы могли бы ездить, допустим, да, как бы. Я же молчу, что спирт можно из отходов жизнедеятельности делать, да, как бы, да. А, хорошо, я тогда, я как конферансье просто пока. Вот, ну ладно, мысль такая, следующая, да, как бы. Если у нас на сегодня хватит ума, и как бы мы сможем свои амбиции подавить, что только я лично знаю, как спасти человечество, это многих из нас касается, да, как бы, и все остальные вообще ничего не понимают, только я понимаю, поэтому, товарищ, за мной вперед заносите, пожалуйста, или мне на мои форумы, или на мои семинары, или непосредственно мне лично. Если у нас хватит ума, совести и разума объединиться, собрать несколько ученых, которые смогут, ну, скажем, науку двигать, да, куда нам идти, это люди, которые понимают смыслы существования человечества, да, как бы, которые понимают правильные технологии, которые не убивают землю, которые понимают, как объединиться. Если у предпринимателей хватит ума скидываться каждый месяц в некий общий ресурс, в бюджет мы то, что платим, это кесарю-кесарю, не надо с этим воевать, дополнительно к тому, что мы туда заплатили, хотя бы 1000 или там, каждый человек мог бы что-то побольше внести в некий общий фонд. И есть такие люди, вот как те, которых мы видим, объединили бы свои знания, усилия и так далее, мы могли бы создать свое собственное производство еды, энергии, образования, безопасности и так далее. Кто нам мешает? Зачем мы все время просим каких-то других дядек, те, которые сидят, бог знает где, мы их не знаем. Дайте нам, дайте. Да, вроде бы-то налоги заплатили, но забудем об этом. Иисус говорил, кесарю, кесарю, Богу, Богу. Давайте как бы дополнительно к тому, что мы уже отдали другим дядечкам, сами хоть что-то сделаем. Это не требует больших усилий. 1000 в месяц с миллиона человек – это миллиард. На миллиард решается столько вопросов. Ну, в общем, речь о том, что давайте все-таки объединяться. Я предлагаю создавать союз добросовестных производителей. Я и с Баглаевым общался, и с Серебряковым, и с нашими колхозниками, которые производят зерно. Это совершенно реальный вопрос. Весь вопрос, кто готов отказаться от амбиций для того, чтобы управлять общим не в своем интересе и не ради реализации, какой я умный, принципа, да, как бы, а ради того, чтобы получить общее благо и действительно вылезти из этой вот как бы темной дыры, в которой мы сейчас все находимся.